Глава 32. «Слушай, небо, что я скажу? Земля да внимает моим словам, польется учение мое, словно дождь, как роса слова мои потекут, словно дождь проливной на траву, словно ливень на луг. Имя Господа я призову, славьте величие нашего Бога, Он скала, совершенны Его дела». Его пути — правосудие пути. Он Бог верный, чуждый лжи. Он праведен и справедлив. Перед Ним провинились лжедети Его. Позор им, негодное, дурное поколение. Как могли вы Господу так отплатить? О, тупой, неразумный народ! Ведь Он твой Отец и Создатель твой, Основатель твой и Творец. Вспомни древние дни, времена поколений былых. Попроси, пусть расскажет Отец, пусть поведают старцы тебе, когда Вышний народам владенье давал, когда Он разделял человеческий род, народам наделы Он определил по числу Божьих сынов. Удел Господа, Его народ, Ему Иаков принадлежит. В пустыне нашел он этот народ, средь воющей пустоты, в глуши. Он его защищал, заботился о нем, словно зеницу ока берег. Как орел, что гнездо стережет, над птенцами своими парит, так и он крылья простер, подхватил свой народ и понес. В странствиях вел их Господь один, чужого Бога не было с ними». Он им дал оседлать холмы этой земли и кормил их плодами ее полей. Из утеса медом он их питал, маслом олив из скалы, сливки коровьи, козье молоко, жир ягнят и баранов, и башанского скота и козлов, и пшеничных колосьев тук. И вино, кровь лозы ты пил. Растолстел и шурун, и строптивым стал. Располнел, ожирел ты и стал упрям. Они отвергли Бога, Творца своего, презрели спасительную скалу. Бога в ярость приводят чужими богами, мерзостями раздражают его. Демонам, лже-богу, приносят жертвы, богам, которых они и не знали, новым, недавно прибывшим. О них и не ведали ваши отцы, а скалу, что тебя родила, ты забыл, Бога, что тебя произвел на свет. С омерзением увидел Господь, как сыновья и дочери оскорбляют его, и сказал: «Отвернусь-ка я от них, посмотрю, что случится с ними. Они испорченное поколение, дети, забывшие долг. Лже-богом они привели меня в ярость, раздражают идолами своими. Пошлю лженарод, пусть приводит их в ярость, пусть тупой народ раздражает их. От гнева моего разгорелся огонь, до глубин Шеола сжигает он все, пожирает он землю с плодами ее, основание гор сжигает. Я пошлю на них беды, одну за другой, выпущу в них все стрелы мои». Они будут голодом истощены, измождены болезнью, лютым мором, зубы зверей и змеиный яд. Вот что я уготовил для них. Тех, кто на улице, меч сразит, тех, кто дома остался, сразит ужас. Погибнутые юноши и девы, и младенцы, и старики, я решил было их истребить, стереть у людей даже память о них. Да боюсь меня станут срамить их враги. Все извратят, скажут: «Мы победили». А Господь, Он тут ни при чем, ведь они народ, лишенный ума, они ничего не в силах понять. А будь поумнее, прозрели бы, догадались бы, что их ждет. Как же один тысячу прогнал, как же двое войска обратили в бегство? Значит, их выдала их скала, сам Господь их отдал врагам. Нет, скала их не то, что наша скала. Участь наших врагов решена. Их лоза — порождение содомской лозы и винограда садов Гоморры. Ягоды яда полны, гроздья горьки. Их вино — это яд змеи, страшный яд гадюк. Вот что припасено у меня, припрятано в моих кладовых, на день расплаты и мести, на час, когда они пошатнутся. Близок день гибели их, судьба им навстречу спешит. Господь заступится за свой народ, пожалеет своих рабов. Когда увидит, что сил у них нет, от мала до велика никого не осталось. Он скажет тогда, где же боги их, где скала, на которую уповали они? Где те, что вкушали жир ваших жертв и пили вино возлияний? Пусть они теперь и спасают вас, пусть они вас и защитят. Смотрите же, это я, и рядом со мной никаких богов. Я убиваю и жизнь даю, я нанес удар и я исцелю, от меня не спасет никто. К небу руку воздев, жизнью вечной моей клянусь, когда меч свой молнию я наточу, и рука моя станет вершить суд, тогда отомщу я врагам, недругам отплачу. Будут пьяны от крови стрелы мои, будет мой меч пожирать плоть. Кровь убитых и пленных, головы вражьи вождей. Народы, прославьте его народ, за кровь рабов своих отомстит Господь. Он отплатит своим врагам, очистит землю народа своего. Моисей, придя, возгласил народу всю эту песнь вместе с Иисусом Навином. Возвестив все это народу Израиля, Моисей сказал: «Запомните все, что я говорю вам ныне, свидетельствуя против вас. Заповедайте своим детям строго соблюдать и исполнять этот закон. Это не пустые слова, в них сама ваша жизнь. Благодаря им долгой будет ваша жизнь в стране за Иорданом, в которую вы идете, чтобы овладеть ею». В тот день Господь сказал Моисею: «Взойди на горы Аварим, на гору Нево, что в Мааве, напротив Иерихона, и окинь взглядом Ханаан, страну, которую я отдаю во владение сынам Израилевым. Ты взойдешь на эту гору и умрешь там, отойдешь к предкам. Так умер и отошел к предкам твой брат Аарон на горе Ор. Так суждено вам за то, что у источника Мериват-Кадеш в пустыне Цин вы согрешили предо мной среди народа Израилева, не показали Израилю святость мою. Ты увидишь страну, которую я отдаю сынам Израилевым, но не войдешь в нее».